45. Март 15. И все же призраки жизни и ярая майя не могут лишить дух его вечного наследия, если открыты глаза. Несостоятельность майи в ее быстротечности и завершении кругом земным одной малой жизни. В тонком мире майя иная. Это лишь отзвук земли, но еще более непрочный, призрачный, эфемерный. Вечное же состояние духа в его накоплениях. Хорош опыт с наследством, и в особенности для видящих солнце. Солнце жизни владыка. Кто видит меня и свет мой приемлет, имеет нерушимый среди постоянного и вечного рушения. Сокровище мира у меня, и желающий его приобрести ко мне да придет. Прилежать сердцем владыки значит понимать всю тщетность земной приходимости и мыслью ко мне устремленную стараться упорно себя вырвать из царства обмана, иллюзий и снов. Все земное хорошо, но лишь при ясном, четком и глубоком его понимании. Только весы беспредельности могут помочь определить значимость каждого явления жизни и отделить то, что есть, от того, что кажется. Мир кажущейся очевидности и мир мой не согласуются, ибо мир мой не от мира сего, не от мира обманчивой майи. Жизнь вечная есть жизнь космоса, в которой человек имеет свою часть и от которой он отделен лишь своим непониманием. Разрушу все, все построения, которые делают человека жертвой этих иллюзий, и на развалинах царства смерти воздвигну царство жизни и света. И место каждому дам, дабы никто уже не считал себя обездоленным и лишенным наследства. Дети земли, приходит время мое. Готовы ли вы встретить его достойно?